Теперь проза Спонтини стала мрачной. Она буквально сочилась неизбывной мукой, ревностью и безумием. Однако ужасная развязка, опутавшего меня заговора, была еще впереди. Этот день навсегда врезался в мою память. Я работал тогда дома и по ходу дела столкнулся с необходимостью заглянуть во фрагмент афоризмов, написанный кем-то из коллег. Этого текста у меня не было, поэтому я решил взять его в библиотеке литературного отдела. Жена вызвалась меня проводить. Собственно говоря, ей просто хотелось прогуляться. Подходя к библиотеке, я вдруг заметил крадущуюся за нами фигуру. «Эстрелла?» «Разумеется. Я не хотел, чтобы моя жена с нею встречалась. И в то же самое время знал, что мне такой встречи не избежать. Поэтому, когда мы с женой вошли в здание, я просил ее пойти поискать на полках нужную мне рукопись, сказав, что я сам немного задержусь по некоторым неотложным делам. Я стоял в коридоре, ожидая, что преследовательница появится с секунды на секунду, однако ее все не было. Да и моя жена что-то уж долго, слишком долго искала рукопись, за которую я ее послал. У меня мелькнула мысль, что Эстрелла могла воспользоваться другим входом, найти мою жену, и тогда, охваченный ужасом, я ворвался в библиотеку, выкрикивая на бегу имя жены, и бросился прямо к тому месту, где стояли на полке рукописи Спонтини. Моя жена бездвижно лежала на полу с кинжалом в груди. Я принялся громко звать на помощь, словно мои крики могли чем-то помочь женщине, которую я любил больше собственной жизни. Я кричал в смутной надежде, что Эстрелла вернется и довершит свое преступление, убив и меня, но она уже ускользнула. Ее арестовали? Позвольте мне объяснить вам, в чем состояла дьявольская хитрость ее замысла. Меня нашли рядом с убитой женой. Я держал ее за руку и бормотал что-то совершенно нечленораздельное, столь велико было сразившее меня горе. Я сообщил полицейским об Эстрелле, однако она изобразила полное недоумение, сказала, что абсолютно со мной не знакома. Никто из моих друзей даже не подозревал о какой-то между нами связи, зато они знали, что последнее время мое поведение стало беспокойным, что меня снедает какая-то тревога. И еще они были свидетелями того, как, несмотря на все их стремления к обратному, писания Спонтини постепенно становились все более горячными, неуравновешенными. Так что в конечном итоге биографический отдел был вынужден сделать его сумасшедшим. В довершение всего у них давно уже сложилось впечатление, что Спонтини убьет свою жену, убьет из ревности. Замысел Эстреллы увенчался полным успехом. Все указывало на то, что это я убил свою жену. Не видя никакой возможности доказать свою невиновность, я сослался на временное помрачение ума, и это обстоятельство было принято во внимание. Меня отправили в сумасшедший дом, где врачи достаточно быстро убедились, что я совершенно нормален. Через 2 года, когда история эта подзабылась и страсти утихли, они решили, что теперь можно без особых опасений выпустить меня на свободу. Теперь я мог попытаться исправить хотя бы некоторые последствия совершенных злодеяний. Жену мою ничто уже не оживит, но у меня оставалась возможность доказать вину Эстреллы и тем восстановить свою репутацию, равно как репутацию Спонтини. Что вы имеете в виду? Убийство моей жены было подстроено Эстреллой. Она подставила его точно тем же способом, что и меня. А теперь у меня создается впечатление, что она хочет использовать вас для сокрытия своих преступлений. Ведь дело в том, что, согласно составленной ею биографии Спонтини, убийство произошло в райнштадтской ночлежке, именуемой «Рыжая лисица». Где остановился граф Зелнек? Да, именно в его номере. Более того, он является единственным очевидцем. Когда Эстрелла пишет биографию графа, ей нужно только обеспечить, чтобы он действительно видел, как было совершено это преступление, и вот тогда ее лживые измышления получат статус твердо установленных исторических фактов. Но почему имя Спонтини было стерто с плана графского номера? И откуда там взялся Пфиц? Я не знаю такого персонажа. По просьбе Стрелла я пытался найти хоть какую-нибудь о нем информацию, но не смог и был вынужден изобретать ее сам. Вот и сейчас перед вашим приходом я писал для нее очередную часть его истории. Возможно.